8 августа Толстой доносил. Порта в большом горе, что шведского короля и Мазепу Очаковский паша принял. Очень туркам не любо, что этот король к ним прибежал, ибо по закону их и ради стыда от других отдать его невозможно и не хотят. Однако и то мыслят, что царское величество домогаться его будет, и зато мир с ними разорвет, чего они не хотели бы. Теперь с великою поспешностью начали приготовляться к войне, послав в Румилию и другие места указы, чтобы войска как можно скорее сбирались к русским границам, и соберется их осенью около 40 тысяч. Говорят, что делают это для своей безопасности, а, впрочем, Бог знает. На предложение мое о короле шведском ответа не дают, на аудиенцию к султану меня не допускают, даже в конференцию со мною вступать не хотят. Думаю, что это делают лукавством. Отказать мне явно боятся, чтоб царское величество вдруг на них не готовых не наступил. И думаю, что не будут со мною говорить до тех пор, пока ратей своих не умножат, и тогда, может быть, станут говорить смелее. Теперь король шведский неизреченные соблазны туркам доносит и делает им большие обещания, чтобы они начали войну против царского величества, в чем ему много помогает хан Крымский. И хотя меня крепко уверяют муфти и другие, что от порты противности не будет, но я сомневаюсь. И не изволь удивляться, что я прежде, когда король шведский был в великой силе, доносил о миролюбии порты, а теперь, когда шведы разбиты, сомневаюсь. Причина, моему сомнению, та. Турки видят, что царское величество теперь победитель сильного народа шведского и желает вскоре устроить все по своему желанию в Польше. А потом, не имея уже никакого препятствия, может начать войну и с ними, турками. Так они думают и отнюдь не верят, чтобы его величество не начал с ними войны, когда будет от других войн свободен. Визирь требует, чтобы рати царского величества от здешних границ удалились. А я доложу, что не только не должно удалять тех, которые теперь на границах, но надобно еще прибавить, потому что здесь делаются большие приготовления с великою поспешностью. Слышу, что король шведский стоит близ Бендер, Наполе. Если возможно послать несколько легкой польской кавалерии тайно, чтоб, внезапно схватив его, увезли, потому что, говорят, при нем людей немного, а турки, думаю, туда еще не собрались. И если это возможно сделать, то от порты не будет потом ничего, потому что сделают это поляки. А хотя и дознаются, что это сделано с русской стороны, то ничего другого не будет, как только что я здесь пострадаю. Если же не будет совершенной надежды увести, то лучше и не начинать. 14 августа муфтий прислал сказать Толстому, что этой осенью не будет со стороны Турции никаких неприятельских действий против России, но за будущую весну он не ручается и заранее об этом даст знать послу, потому что многие знатные люди советуют немедленно начать войну с Россией, пока Польша с нею не в союзе. Но совет этот не может быть принят, потому что порта не готова к войне. Толстой послал тайно к муфтию с просьбой потрудиться, чтоб короля шведского и Мазепу выдали царскому величеству, обещая за труды 10 тысяч золотых червонных, да на 10 тысяч соболей. Муфтий отвечал, что во всяком деле он готов помочь, но это дело невозможно, их закону противное, и говорить ему об нем никак нельзя. «Турки размышляют, — доносил Толстой, — каким бы образом шведского короля отпустить так, чтоб он мог продолжать войну с царским величеством, и они были бы безопасны, ибо уверены, что, кончив шведскую войну, царское величество начнет войну с ними. Пока турки размышляли, Карл XII употреблял все средства, чтобы вовлечь их в войну с Россией. Он явился в турецких владениях в сопровождении канцлера Мюллерна, секретарей Клинкофстрёма и Нейгебаура, нашего старого знакомого, находившегося теперь в шведской службе, генералов Шпарра и Лагеркрона, польского генерала артиллерии Понятовского, Мазепы и племянника его Войнаровского. Принятый почетно очаковским градоначальником Юсуф-пашою, король не остался, однако, в пограничном Очакове и отправился далее к Бендерам, отправил Нейгебаура к султану с письмом, в котором просил о защите и предлагал союз против России. «Обращаем внимание вашего императорского высочества на то, — писал Карл, — что если дать царю время воспользоваться выгодами, полученными от нашего несчастья, то он вдруг бросится на одну из ваших провинций, как бросился на Швецию вместе с своим коварным союзником, бросился среди мира без малейшего объявления войны. Крепости, построенные им на Дону и на Азовском море, его флот — обличают ясно вредные замыслы против вашей империи. При таком состоянии дел, чтобы отвратить опасность, грозящую порте, самое спасительное средство — это союз между Турцией и Швецией. В сопровождении вашей храброй конницы я возвращусь в Польшу, подкреплю оставшееся там мое войско и снова внесу оружие в сердце Московии, чтобы положить предел честолюбию и властолюбию царя». Приблизившись к Бендерам, Карл не остановился в самой крепости, а раскинул лагерь под ее пушками на берегу Днестра, на лугу, оттененном деревьями. Потом, когда это место оказалось очень низко, подвержено наводнениям, перешел на житье в деревню Варницу. 500 янычар составляли почетную стражу короля, ежедневно отпускало ему турецкое правительство съестных припасов на 500 талеров. Карл, вылечившийся от своей раны, вел прежний простой и деятельный образ жизни, был спокоен и весел, как прежде, до Полтавы. Главное затруднение его состояло в недостатке денег. Сначала помогла ему смерть Мазепы, после старика осталось 80 тысяч дукатов чистыми деньгами, которые племянник его Войнаровский отдал взаймы королю. Потом около 100 тысяч талеров переслали ему из Галштинии. Особенное искусство занимать деньги показал казначей королевский Гротгузен.